обливая им затылок прямо из горлышка замшелых запахом земли темных больших бутылей из стекла и глины. Близко этого творилось и в самой пиршественной палате, в самом застолье князей с их пресветлым боярством. Сперва, в начале пира, господа бояре, хотя и по росписи было сказано наперед, кому где сидеть, повздорили малость из-за мест. Дворецкий со стольниками зорко смотрели за благочинием и чуть что спешили погасить загоревшуюся ссору. И все ж таки Гаврила Мирошкинич и свиты Невского собою сед, взлысоват, борода невеличка, курчевата, диранул таки за бороду белую густую, на оба плеча распахнутую, другого боярина и свиты Святослава Всеволодича, Никиту Баяновича. А тот встал из-за стола, да и заплакал. Вмешался Невский. Слово его было кратко, но вразумительно. И обидчик немедля земным поклоном и спросил прощения у оскорбленного. А сейчас многие уже упились до того, что иной охотнее занял бы место не в застолье, а под столом. Убранство палат, застольная утварь, светлые ризы князей и княгинь, бояр и боярынь – все это, облитое светом тысяч свечей, расставленных и в настольных, и в настенных, и в подвесных свечниках, заставляло время от времени жмуриться, пускай же отдохнет глаз. Расточительная пышность убранства ошеломляла каждого, кто впервые вступал в эти белокаменные палаты, воздвигнутые еще дедами Невского. Стены и своды были невысоки. Александр, тот при весьма высоком росте своем, мог легко дотянуться перстами до расписного потолка. Фрески, ляноподобные плетения, зеркальный камень, резная мамонтовая кость, цветная выкладка – все это дивно изукрашало стены. В каждой из палат в переднем углу богато украшенный неширокий двухъярусный иконостас. Пред иконами в цветных хрусталях теплились лампады. Окна были невелики, стекла маленькие, во множестве в свинцовых переплетах. Столы огромного чертога были расставлены буквою «П» – «покоем». Крышке этой буквы соответствовал большой главный стол. Во главе сего стола на открытом, без балдахина престоле из черного дерева, с прокладкой золотых пластин и моржовых клыков восседал князь-супруг. Рядом с ним, на таком же, но чуть поменьше престоле, по левую руку сидела молодая княгиня. Первым по правую руку от жениха сидел Александр. Рядом с ним дядя Святослав Всеволодич, как бы Тысяцкий. Затем митрополит Кирилл во главе высокого духовенства, а еще далее вправо званные на свадьбу князья. Влево от Дубравки сидели княгини. Больше за этим главным столом никому не полагалось сидеть. Правый боковой стол, косой стол, как именовался он в росписи, был усажен боярством. Чем ближе сидел боярин к великому князю, тем стало быть сановитей. Левый косой стол был для женщин. Чем ближе сидела боярыня к великой княгине, тем знатнее. Перед князьями, перед каждым в особицу, вино стояло не в стопе, не в стакане, не в кубке, но в большом турьем роге, оправленном в золото на золотой же четырехногой подставке. Китайский фарфор, вывезенный Андреем и Александром из Великой Орды, подарок великого хана. Фарфор византийский и новгородский отягощал столы вперемешку с хрусталем и огромными золотыми и серебряными блюдами, жаровнями, мисами, которые на первый взгляд показывались как бы тяжелой и неуклюжей ковки, словно бы некий исполин пальцами слегка небрежно обмял. Однако зрелому глазу раскрыто было, что в том-то как раз и затаённа была истинная краса всей этой пиршественной посуды, призванной поддерживать на себе иной раз целого жареного вепря или же лебедей. До сотни достигало количество яств, подаваемых на перу. Необозримым и неисчерпаемым был питейный княжеский поставец. И бургундское, и рейнское, и канарское, и аликант, и мальвазия, и французское белое, и грузинское красное, и множество других вин зарубежных. Но иному боярину всего этого и даром не надо. А подай ему зелена вина, русского своего, чтобы с груздочком его. Другой же гость крепкое и с благоуханием любит. Такому настойки. Вот тебе померанцевое, анисовое, гвоздичное, двойная, тройная, кишенцевая, полынная, кардамонная. Господи, да разве переберешь все? Зачин столу всегда полагали закуской. Сперва рыбная. И в первую очередь к водке многоцветная русская икра. Это вечное вожделение чужеземцев. На пирах и обедах немецкие и прочие гости прежде всего кидались на икру. Дар вожделенный и много весомый в политике была эта русская икра. Черная и красная, разных засолов, и осетровая, и белужья, и щучья, и линевая, и стерляжья, и севрюжья. Многое мог сделать бочонок черной икры в гостиниц и у императоров византийских, и у патриарха Константинопольского, и у короля Латинской империи, и у императора Германии, да и у самого Батыя. Рядом с икрою, столь же прославленные и на чужбине, ставились рыбьи пластины, пруты, осетровые, белужьи, стерляжьи, иначе говоря, балыки. Для митрополита лично, ибо строгий и неуклонный был постник, было сверх того приказано изготовить горох тертый под ореховым маслом, грибы с лимоном и с миндальным молоком, да грибы в тесте с изюмом да с медом цеженым. Для князей, для бояр, для княгини-боярынь подавали горячие богатые щи и всевозможные жаркие. Этих тоже было не в перечет. И говядина, и баранина, и гусь, и индейка, и заяц, и тетерев, и рябчики, и утки, и куропатки, и все это под всевозможными взварами из всех пряностей земных. Однако же начался к ним приступ с испеченных лебедей. На каждое из трех застолий было подано по лебедю. Исполинские птицы испечены были так, что якобы осталась нетленной вся белизна и красота оперенья. Двое слуг, клонясь на бок под большим золотым поддоном, на котором высился лебедь, сперва обносили его перед глазами гостей, а затем ставили в соседней передаточной палате на стол перед главным поваром. Тот с помощью ножниц снимал оперенье, раскладывал уже заранее расчлененную на приказанное число кусков изжаренную птицу, и тотчас же целая стая одетых, как бы в золототканные подрясники поварят-подавальщиков, ловко изгибаясь перед всяким встречным препятствием, стремительно обносила всех гостей лебедятиной. Невесте с женихом полагался по древним обычаям царский кус, лебединные папоротки, то есть локтевой сустав лебяжьи крыла, тот, что в две косточки. Тут, по знаку Святослава Всеволодича, все повставали со своих мест и подняли кверху кубки, полные до краев, и надпил каждый, а затем, оборотясь к невесте, заорали «Горько, горько!». Дубравка, зардевшись и потупив ресницы, позволила князю-супругу поцеловать ее в никем, кроме отца с матерью, нецелованные уста. Тут еще больше все закричали, опорожнили стаканы, чаши и кубки, и тотчас же бдительно следивший за своим делом виночерпий, боярин, поставленный наряжать вино, приказал сызнова их наполнить. Все шло размеренно и чинно, подобно течению планет. Пресветлый Тысяцкий и водитель свадьбы Святослав Всеволодич сидел бок о бок с митрополитом Кириллом. Владыка всея Руси и в самом деле довольный исполнением давних мечтаний своих и Даниила Романовича, Дубравка в замужестве за великим князем Владимира Суздальской земли, и отныне уж никакая сила не сможет этого повернуть вспять, а кроме того, и желая сказать приятное нечто старому князю, вражду коего с Невским ему уже давно хотелось бы чем-то ни было затушить, произнес довольно громко, чтобы и сидевшие поблизости тоже слышали. И весьма счастлив ас недостойный, что на сем торжестве бракосочетанной мною питомицы моей так все течет достойно, благолепно и выспренне. Святослав Всеволодич гордо откинулся, заправил левую ладонь под свою обширную тупую бороду, погладил ее снизу вверх и многозначительно отвечал. «Справедливо изрек, владыка. Что ж, молодость плечами покрепче, а старость головою». И сам, своей собственной рукой, направил в хрустальный стакан владыки багряную благовонную струю. Уж подали груши, виноград и всевозможные усладенькие заедки, груды цветных сахаров, леденцов, винных ягод, изюму, коринки, фиников, лущеных грецких орехов, миндальных ядер и арбузные и дынные полосы, сваренные в меду. Застолье длилось от полудня и до полуночи. Почти непрерывно на хорах гремела музыка. Били в серебряные медные трубы. Свиристели малые, одним человеком надуваемые через мехи, серебряные органы. Бряцали орфисты и гусляры, восклицали тимпаны. Пировали не в один приступ, но с передышкою, подобно тому, как ни одним приступом берут широкотвердынный город. Уже многие из тех, кто еще недавно готов был драть бороду из-за места, уступили сейчас это свое драгоценное место, правда, не без борьбы, всепобеждающему боярину хмелю. Тихо опустились под стол и там похрапывали, укрытые скатертью от всех взоров. Но еще много ратовало доблестных седобородых борцов. Гриньку Настасьина это и смешило, и удивляло. «Вот ведь чудно», — думал он, стоя позади кресла Александра Ярославича с серебряным топориком на плече, как полагалось, меченоши. «Ведь уж старые, седые, а напились-то как!» Однако он и бровью не повел, и стоял чинно и строго, как его учил старый княжеский дворецкий. Гринька исполнен был гордости. Как же! Сам Невский сказал ему: «Ну, Настасьин, будь моим телохранителем, охраняй меня, времена ныне опасные». Издали Гринька напоминал сахарное изваяние. Он весь был белый. На голове его высилась горностаевая шапка, похожая по очертаниям на опрокинутое белое и узкое ведерко. Кафтан со стоячим воротом тоже был из белого бархата. И за креслом Андрея Ярославича тоже стоял свой мальчик-меченоша, но разве же сравнить его с Гринькой? Вдруг от внешнего входа из сеней послышались глухие голоса ссоры, как бы попытка некой борьбы, топот, жалобный вскрик. Затем, покрывая весь шум, донесся гортанный с провизгом голос, кричавший что-то на чужом языке.